Глава 13. Призраки губернатора. Путь до острова Энтерпрайз, где планировалась длительная стоянка, занял больше суток. С первыми проблесками рассвета Элис и Цезарь отчалили от острова Десепшн и шли друг за другом весь день и всю ночь, сделав лишь одну короткую остановку у острова Тринити, который представлял собой нагромождение острых скал, изрезанных глубокими расщелинами. Такой ландшафт не располагал к пешим прогулкам, поэтому туристам была предложена водная экскурсия вдоль скалистых берегов. Эльзу она не впечатлила. После мрачного величия острова Десепшн Тринити показался ей безликой каменно-снежной пустыней. Смотреть там было особенно не на что, не считая пингвинов и других птиц, а на них она уже вдоволь насмотрелась. К тому же разгулявшийся ветер пригнал откуда-то огромные стада свинцовых туч, сыпавших колючей крупой вперемешку с мелкой моросью. Мечтая о кружке горячего чая с лимоном, Эльза зарылась лицом в шарф и почти ничего не видела, а если и выглядывала из своего шерстяного укрытия, то лишь для того, чтобы встретиться взглядом с Игорем. Почти всю дорогу он наблюдал за ней из соседней лодки, где кроме него разместились еще 5 пассажиров. Судя по всему, Игоря тоже не привлекали унылые скалистые пейзажи. Эльзе казалось, что он отправился на эту экскурсию только ради нее. Накануне вечером она случайно услышала его разговор с Адамом, из которого узнала, что они оба отказались от морской прогулки и собираются остаться на яхте. Увидеть Игоря в числе экскурсантов она никак не ожидала и жутко разволновалась, жалея о том, что пренебрегла макияжем. Они переглядывались украдкой, как студентка и студент, томившиеся от любви в разных концах лекционной аудитории, а между ними бушевали незримые вихри скрытых желаний. И казалось, что рябь, то и дело пробегавшая по воде между лодками, вызвана не ветром, а этими вихрями. Иногда Эльзу одолевали горькие мысли о том, что их встреча с Игорем случилась слишком поздно. Большая часть ее жизни уже прожита, одни Игоря и вовсе сочтены. Но она не позволяла этим мыслям укорениться и упрямо гнала их прочь, не давая им разрушить волшебство момента. Вся ее жизнь представлялась ей пропастью, на одном краю которой она видела себя и Игоря в юности, а на другом — в настоящем, и между этими краями была лишь пустота. Старания Эльзы чем-то заполнить эту пустоту ни к чему не привели. Вспомнить ей было решительно нечего. А раньше ей казалось, что она вполне счастлива, и ее жизнь похожа на праздник. Бизнес, созданный ею, процветал, не требуя больших хлопот. Деньги сами шли в руки, и почти все свое время она проводила в салонах красоты, в барах и клубах или на тропических курортах. Детей она так и не завела, не нашлось достойного кандидата в отцы. Мужчины, которые к ней притягивались, сами были как дети, требуя заботы и внимания, но вскоре они становились капризными и начинали требовать больше, чем она могла им дать, поэтому все ее романы заканчивались разрывом отношений. Только с Феликсом ей захотелось пойти в ЗАГС, но, как выяснилось, это решение было ошибкой. Хорошо, что он сам предложил расстаться и даже не потребовал раздела имущества, а его предложение остаться друзьями тронуло Эльзу до глубины души, и она даже подумала в тот момент, что, возможно, Феликс когда-нибудь дорастет до настоящего мужчины. Конечно, она не собиралась оставлять бывшего супруга без гроша в кармане и планировала перевести на его счет сумму, которая при условии грамотного инвестирования сможет обеспечить все его необходимые потребности в течение всей жизни, ну а если он захочет чего-то большего, пусть сам зарабатывает. Вспомнив о Феликсе, Эльза поискала его взглядом. Он сидел в носовой части лодки, мрачный, как ноябрьская туча, и вид у него был такой, словно он задумал какое-то черное дело. Ей сразу вспомнились слова Игоря о том, что у Феликса недобрые намерения в отношении нее. Возможно, Игорь прав, и ей надо быть начеку, но как это сделать, если она и Феликс делят на двоих одну каюту? Эльзе пришло в голову, что эту проблему можно было бы решить, если бы Зоя согласилась уступить Феликсу свою одноместную каюту и продолжила путешествие в компании Эльзы. Вероятно, Зоя не откажется, но до чего же неловко ее об этом спрашивать? Подумала Эльза и отмела эту идею. Впоследствии она еще долго ломала голову над тем, что же неладно с Феликсом, и после возвращения на яхту внимательно присматривалась к нему, ища подтверждение подозрениям, которые внушил ей Игорь. Однако Феликс был предельно вежлив и даже галантен, улыбался и шутил, и она расслабилась, списав его мрачный вид во время экскурсии на плохую погоду. А потом на горизонте показался остров Энтерпрайз, и Эльза напрочь позабыла о Феликсе. Главной достопримечательностью острова было китобойное судно, издали казавшееся жутким ржавым пятном на фоне роскошных ледяных пейзажей. Заваленная на бок, оно возвышалось над водой у самого берега. «Это Габернонен. По-нашему, наверное, будет губернатор», сообщил капитан, когда обе яхты пришвартовались в бухте острова. Яхта Элис встала почти вплотную к этому кораблю. На него можно было перебраться с ее палубы, но капитан сразу предупредил, что это очень рискованно. «Надеюсь, что все люди взрослые и адекватные, но на всякий случай попрошу воздержаться от попыток забраться внутрь этого корабля. Сами видите, от него остался лишь ветхий остов. Велик риск пораниться, да к тому же ходят слухи, что на губернаторе обитают призраки. Как-то раз я и сам видел нечто подобное, поэтому слабонервным не советую задерживать на корабле свое внимание». Слушая капитана, Эльза улыбнулась. Стращает туристов призраками, как маленьких детей. Его, конечно, тут же забросали вопросами. «Что вы такое видели? Что случилось с командой? Почему корабль затонул у самого берега? Обычно ведь большие корабли не подходят близко к берегам». По словам капитана, губернатор пострадал от страшного пожара, в котором сгорел запас китового жира, заготовленный командой судна за весь сезон. Трагедия произошла во время вечеринки, как раз по случаю закрытия этого сезона. Китобои готовились к возвращению домой, предвкушая хорошую прибыль. На радостях они пустились во все тяжкие, пили и плясали до упаду, и кто-то по неосторожности опрокинул лампадку. Пламя перекинулось на бочки с китовым жиром, которыми корабль был заполнен под завязку. Капитан понял, что потушить такой пожар не получится. Спастись в шлюпках нельзя, огонь успел их повредить. А добираться до берега вплавь в ледяной воде — это верная смерть, поэтому он направил корабль прямо на остров, посадил на мель и таким образом спас всю команду. «Если все спаслись, то откуда же призраки на губернаторе?» — спросил кто-то. «А вот это самое интересное!» — воскликнул капитан и произнес следующие слова с таким встревоженным видом, что у Эльзы от страха защекотало под ребрами. «Те, кто видел призраков на губернаторе, узнавали в них своих умерших родственников или знакомых, которые никогда не были в этих краях. Странно, не правда ли? А еще неподалеку от корабля было замечено скопище огромных китов. Очевидцы утверждают, что киты растаяли прямо у них на глазах». Пассажиры взволнованно загудели. Послышались отдельные возгласы. «Неспроста случился пожар. Природа отомстила людям за их жестокость, за то, что убивали китов тысячами. Или не природа, а нечто другое, некие высшие силы», — возразил кто-то. «Высшие силы не могут мстить, на то они и высшие. Китобои привлекли к себе древнее зло. Подобное притягивает подобное». Чье-то резкое восклицание перекрыло все прочие голоса, и Эльза обнаружила, что оно принадлежало Бубаю, который в последнее время вел себя странно и агрессивно. «Зло вселилось в китобоев с этого корабля, и они принесли его в наш мир. Лучше бы все они погибли», — продолжал он, распаляясь. «Негуманно желать кому-либо гибели», — ответили ему. «Нашли, о чем беспокоиться», — огрызнулся Бубай. «Разносчиков зла развелось слишком много. Мир на краю гибели и нуждается в очищении». Спеша замять разгоревшийся спор, капитан громко объявил, что в ближайшее время планируется водная экскурсия на лодках вдоль берегов острова Энтерпрайз. «Погода вроде бы улучшилась, поэтому самым смелым и любознательным предлагается покататься на каяках. Поясняю для тех, кто не в курсе. Это такие компактные узкие лодочки, на которых можно заглянуть во все закоулки Ледового царства, куда большая лодка не пройдет», — добавил он и поинтересовался. «Есть здесь любители подобного экстрима? Каяков у нас всего три, и если желающих будет больше, последним придется ждать своей очереди». Эльза не любила экстрим, ей и в обычной лодке было страшновато. Она даже хотела пропустить эту экскурсию, уверенная в том, что остров Энтерпрайз не отличается ничем особенным от острова Тринити, кроме разве что ржавого корабля, а им можно полюбоваться из палубы. К тому же ей хотелось беречь силы для планировавшейся вечеринки, и она решила, что обойдется без экскурсии. Но тут появился Игорь, и ее планы изменились. «Твой супруг позволил мне украсть тебя на пару часов». Догнав Эльзу в коридоре, он заговорщически подмигнул ей. «Ты говорил с Феликсом?» Эльза удивленно уставилась на него. «И он не оскорбился?» «Честно говоря, когда он отвечал, мне показалось, что вид у него абсолютно безразличный». «Вообще-то я уже обсудила с ним наш развод, и он даже предложил мне остаться друзьями. Это было так неожиданно». «Ну вот и отлично. Значит, можно больше не скрываться». Довольно улыбаясь, Игорь положил руку ей на плечо. Эльза высвободилась и проговорила. «Все-таки вокруг люди, начнутся пересуды». «Раньше тебя это не волновало?» «Да, но это было раньше, а сейчас мне бы не хотелось ставить Феликса в неловкое положение. Мы ведь теперь друзья, а с друзьями так не поступают». «Серьезно?» Лицо Игоря вытянулось от разочарования. «А я собирался пригласить тебя покататься вдвоем на каяке. Для этого и спрашивал разрешение у Феликса. Кстати, по-моему, он в этот момент клеился к Зое, нисколько не заботясь о том, что его поведение может вызвать пересуды. Думаю, ты напрасно о нем тревожишься. Ну так что, сбежим от всех?» Эльза замялась, не зная, что ответить, но Игорь настоял на своем. Спустя час они, сидя в каяке, уже кружили в прозрачно-голубом лабиринте из причудливых айсбергов и торосов, напоминавших своим видом интерьеры сказочных дворцов. Солнечные лучи рассыпались по ледяным стенам калейдоскопом бликов, окрашивая их в оттенки лазури и бирюзы. Тишина нарушалась лишь плеском весла, которым орудовал Игорь, и постукиванием льдинок, скопившихся на поверхности воды. Эльза разглядывала затейливые пейзажи, чувствуя себя принцессой в хрустальном королевстве. В какой-то момент Игорь указал веслом в сторону особенно красивого айсберга с просторным сквозным отверстием гротом, за которым виднелся водный простор. «Заглянем внутрь». Он загадочно улыбнулся. От его вопроса у Эльзы перехватило дыхание. Она догадалась, что он выбрал это место не случайно. Возможно, ему хотелось укрыться там с нею от посторонних глаз. На них и сейчас никто не смотрел, однако остальные участники экспедиции крутились где-то неподалеку, перемещаясь на каяках и резиновых лодках. Кто-нибудь из них мог в любой момент вывернуть откуда-нибудь и застать их врасплох. «Надеюсь, эта ледяная глыба не рухнет на нас», — ответила Эльза с сомнением, посмотрев на айсберг-грот. За время путешествия по Антарктике она не раз наблюдала, как рушатся ледяные массивы. «Думаю, мы успеем». Игорь заговорщически подмигнул ей и направил каяк внутрь арочного проема. «Успеем что?» — едва слышно выдохнула Эльза, чувствуя, как колотится ее сердце. «Поцеловаться, что же еще?» — весело ответил Игорь. Дождавшись, когда каяк войдет в ледяной зал, он уперся веслом в стену, давая ему замедлиться, и, пристроив весло на корпусе каяка, повернулся к Эльзе. От их объятий каяк закачался, грозя перевернуться. Пытаясь сохранить равновесие, Игорь схватился за весло, но оно выскользнуло у него из рук и упало в воду. Вскочив и потянувшись за ним, он приложился головой о ледяной нарост и рассек себе лоб. Эльза ахнула при виде капель крови, проступивших на месте удара. «Ерунда, не волнуйся!» Игорь беспечно отмахнулся в ответ на ее встревоженный взгляд. Эльза выловила из воды ледышку и протерла ею ссадину на его лбу. Он перехватил ее руку и притянул к себе. Его пальцы добрались до ее тела, преодолев преграды из толстого, намотанного в три слоя шарфа, замков и застежек. Губы осыпали поцелуями ее обнажившуюся шею и скользнули ниже. Вязаная шапочка сползла с головы Эльзы, упала в воду и закружилась среди льдин розовым лепестком, но ошеломленная Эльза этого не заметила и даже не почувствовала, как нахальный ветер тотчас взъерошил ее волосы, спеша спутать их. Тем временем шапочку, подгоняемую ветром, вынесла из грота с другой стороны, где она вскоре попалась на глаза Феликсу, проплывавшему мимо на лодке вместе с другими туристами. Феликс сразу узнал в ней вещь своей жены и, оглядевшись, заметил грот и тени, дрожавшие на его сводах. В тенях угадывались силуэты, слившихся в объятиях мужчины и женщины. Феликс понял, каким образом шапочка оказалась в воде. Покосившись на своих попутчиков и убедившись, что на него никто не смотрит, он накрыл свою находку веслом и с наслаждением утопил, представляя себе, как утопит этой ночью ее хозяйку. Вечеринка, начавшаяся после условного заката, солнце до конца так и не скрылось за горизонтом, достигла апогея спустя 3 часа, и ноги у Эльзы уже гудели от танцев и постоянного движения, а голова кружилась от мельтешения смеющихся лиц и от шампанского, которого она выпила немало. Но оно странным образом не заканчивалось в ее бокале, словно тот был бездонным. Вероятно, Карлита исправно подливал ей напиток, но Эльза не замечала этого, предаваясь безудержному веселью в компании других туристов. Людей очень разных, но объединенных жаждой приключений и стремлением к чему-то экстраординарному. Игорь не отходил от нее ни на шаг, и поначалу это ее смущало. Ей казалось, что все присутствующие косятся на них с осуждением, однако постепенно окружающее пространство отдалилось и подернулось дымкой. Смех, голоса и музыка слились в единый фон. Остались лишь глаза Игоря, горящие, как в юности, и его руки, крепко сжимающие ее плечи. Наверное, если бы Игорь ее не удерживал, она бы воспарила в небеса. У нее было отчетливое ощущение трепета крыльев за спиной, а еще ей хотелось простора и свежего воздуха. Голова кружилась все сильнее, ноги начали заплетаться, и в конце концов Эльза устремилась к выходу, увлекая за собой Игоря. Выбраться на палубу им удалось не сразу. Эльза заблудилась в коридорах, а Игорь не знал, куда она его тянет, и решил, что ей надо в гальюн. Когда он все-таки поинтересовался целью ее поисков, она вспомнила, что они находятся на яхте «Цезарь». Вечеринка проходила сразу на двух яхтах, которые подогнали близко друг к другу, чтобы гости могли свободно перебираться с одной яхты на другую и обратно. Планировка «Цезаря» немного отличалась от той, что была у Элис. Осознав, что ищет путь наверх не там, где надо, Эльза с облегчением выдохнула и порадовалась, что ее сомнения в собственной адекватности оказались беспочвенными, а вскоре нашла лестницу, ведущую на палубу. От вида открывшегося оттуда у нее захватило дух. Те же пейзажи, которыми она любовалась днем, теперь выглядели совсем иначе. Присмиревший океан темнел под алым небом. Белая ночь окутывала ледяное царство сизыми сумерками, превращая скалы, айсберги и усеянный льдинами водный простор в сюрреалистический пейзаж. Две яхты, словно не в меру расфуфыренные подружки, роскошные и нелепые среди этого грубого великолепия, мирно покачивались на тихой воде. Пространство было наполнено звуками природы, и даже музыка, далекая, но пульсирующая, не могла заглушить хруст льда, откалывающегося от ближайших айсбергов. «Надо же, какая красота!» Эльза прошлась по безлюдной палубе и остановилась у борта, противоположного тому, за которым находилась соседняя яхта. Игорь задержался у выхода из кокпита, а когда приблизился к Эльзе, в руках у него был спасательный жилет. «Надень», — попросил он. Эльза фыркнула и рассмеялась. «Думаешь, я такая пьяная, что могу свалиться за борт?» «Честно? Именно так я и думаю», — кивнул он, и его глаза зажглись озорным блеском. «Я всю жизнь мечтал тебя найти и не хочу вновь потерять». «Какие глупости, я никуда не денусь». Эльза, протестуя, энергично покрутила головой, но Игорь умел настоять на своем, и через пару минут на ней красовался ярко-красный спасательный жилет. Правда, жилетом его трудно было назвать. Он был плоский и выглядел как шарфик, наброшенный на шею, поэтому совсем ей не мешал. «Каким образом может спасти от утопления эта тряпочка?» Удивилась Эльза, подцепив край шарфика пальцами и с недоумением разглядывая его. «Еще как может. На тебе одна из самых надежных конструкций спасательного жилета. Я специально интересовался этим вопросом перед отплытием. Воздух поступает в него лишь после срабатывания специального датчика, а тот срабатывает в момент попадания воды на предохранительный клапан, наполненный рисовой бумагой, которая растворяется от воды. Жилет раздувается в течение 2-3 секунд и принимает такую форму, которая удерживает голову человека над водой лицом вверх. Поэтому в таком жилете невозможно захлебнуться, даже если потерять сознание». «Просто волшебный жилет!» Не сдержавшись, Эльза расхохоталась, хотя ничего смешного в словах Игоря не было, но ей не хотелось нарушать тишину. Но ее так распирало от счастья, что внутри стало тесно, и смех сам собой вырвался из груди. Она вновь чувствовала себя юной, взбалмошной, способной смеяться по пустякам. Куда подевалась степенная дама средних лет, все мысли которой были заняты заботой о молодом супруге? Ее больше нет. Как нет и супруга. Супруг превратился в друга. Осталась лишь отметка в паспорте, которая вскоре будет аннулирована отметкой о разводе. Игорь стянул с себя куртку и накинул Эльзе на плечи. «Ты замерзла», — сообщил он, а потом склонился к ней и поцеловал. Эльза подумала, что для этого ему и понадобился отвлекающий маневр с курткой, чтобы подобраться к ней поближе, ведь ей вовсе не было холодно. Скорее, наоборот. Казалось, что кровь вот-вот вскипит в жилах. Однако она не стала останавливать Игоря и с умилением следила за тем, как он застегивает на ней молнию куртки, щелкает кнопками на воротнике, а затем тщательно заправляет под воротник торчащий край спасательного жилета. Это было так необычно и приятно. Принимать чью-то искреннюю заботу, не купленную за деньги. Последние 30 лет о ней заботился только Бог, а все остальные заботились, получая плату по прейскуранту — визажисты, стилисты, массажисты и им подобные. Эльза дала волю своей фантазии, представив, как однажды она останется с Игорем наедине. Не на палубе яхты и не в лодке под прикрытием айсбергов, а в комфортной обстановке, где они проведут вместе всю ночь, Игорь с такой же нежностью, с какой только что закутывал ее в куртку, будет ее раздевать. От этих мыслей душу Эльзы переполнил любовный трепет, а в сердце зажглась надежда на то, что Игорь испытывает по отношению к ней такие же сильные чувства. Внезапно за спиной у Игоря выросла чья-то фигура. Эльза вздрогнула и ощутила неловкость от того, что кто-то застал их врасплох. Заметив ее встревоженный взгляд, Игорь обернулся. Позади него на расстоянии 2-3 шагов маячил Адам. «Excuse me, are you okay?» Заговорил он по-английски, интересуясь у Игоря, все ли с ним в порядке, и, получив утвердительный ответ, спросил разрешения пойти спать в каюту. Игорь заверил Адама, что до утра помощь ему не понадобится, и тот удалился. Однако не успела Эльза вновь расслабиться и раствориться в ласковых объятиях Игоря, когда ее слуха донесся звук хлопнувшей двери кокпита, и чьи-то приближающиеся шаги заставили ее насторожиться. «Адам, ну что еще?» Недовольно буркнул Игорь, не оборачиваясь, но ему ответил другой голос, от которого Эльзу с ног до головы обнесло мурашками. «Могу я украсть у вас свою жену?» Это был Феликс. Приблизившись к ним, он остановился, сунул руки в карманы, втянул голову в плечи и покачался на носках, словно не мог стоять спокойно. Эльза почувствовала, как ее нервы превращаются в тугие струны. И хотя теперь она и Феликс были супругами лишь формально, да к тому же он сам предложил расстаться, что-то в его облике ей не нравилось. Уж не приревновал ли он ее к Игорю? Эльзу пугала странная решимость в глазах Феликса, а в его голосе ей почудился ледяной звон. Игорь нехотя убрал руки от Эльзы, повернулся к Феликсу и прошелся изучающим взглядом по его узкому лицу, на долю секунды задержавшись на красных пятнах, выступивших у него на скулах. Он даже не пытался скрыть свое недовольство, вызванное просьбой Феликса, но ответил сдержанно и вполне вежливо. «Конечно, можешь, если она не против». «Ты же не против?» Феликс заискивающе посмотрел на Эльзу. «Я хотел кое о чем с тобой побеседовать. Расставить, так сказать, все точки над «и». Эльза кивнула и позволила ему увести себя к противоположному борту, где они оба перебрались на яхту «Элис». Прежде чем уйти в каюту, Эльза обернулась к Игорю и виновато улыбнулась ему на прощание. Игорь вскинул руку и послал ей воздушный поцелуй. Феликс скривился в презрительной усмешке и издал странный звук, похожий на хрюканье, но ничего не сказал. Он зашагал по пустующей палубе по направлению к входу в кокпит. К удивлению Эльзы, последовавшей за ним, он прошел мимо входа и на ее вопрос, куда они идут, ответил: «Ночь слишком уж хороша, чтобы торчать в душной каюте. Ты не возражаешь, если мы побеседуем на свежем воздухе? К тому же я хотел сделать наше с тобой совместное фото на память, пока мы еще муж и жена». Эльза пожала плечами. Ноги у нее подгибались от усталости и пережитых волнений. Фотографироваться ей не хотелось, но просьба Феликса тронула ее, и она не стала возражать, решив, что потерпит, ведь недолго осталось. «Возможно, Феликс переживает из-за разрыва отношений, ему нелегко видеть меня с другим мужчиной», — подумала она, и чувство вины царапнуло душу когтистой кошачьей лапой. «Похоже, я ошибалась, считая его законченным эгоистом. Неужели я была так слепа?» Ход ее мыслей нарушил внутренний голос, который заявил, что она все равно бы оставила Феликса ради Игоря, даже если бы Феликс любил ее больше жизни. «Это ты, жестокая эгоистка», — твердил этот противный голос, наполняя голову Эльзы звоном и болью. «Чем ты лучше тех, кто выбрасывает на улицу своих четвероногих питомцев, когда они становятся обузой?» В попытке прекратить набирающие обороты процесс самобичевания, Эльза решила, что переведет на банковский счет Феликса вдвое большую сумму, чем планировала сначала. Они остановились у борта, за которым высился ржавый остов губернатора. Размытые сизыми сумерками его очертания напоминали поверженного и полуразложившегося динозавра или морское чудовище. Эльзу передернуло от такой ассоциации, а прозвучавшее затем предложение Феликса перебраться на эту трухлявую посудину вызвало ее категорический протест. «Ты разве не слышал, что сказал капитан? Это небезопасно, потому что корпус весь гнилой, а еще там обитают призраки, которым точно не понравится наше вторжение». «Ну да, только Винни и Снежанна уже весь корабль облазили и вернулись целые и невредимые», — усмехнулся Феликс. «Не бойся, ничего с нами не случится. Если что, я тебя подстрахую. Зато фото выйдет шикарное». «Ладно», — скрипя сердце, согласилась Эльза и с сомнением посмотрела на полоску воды, отделявшую губернатора от яхты Элис. Расстояние было не очень большим. Феликс перебрался первым и, протянув руки Эльзе, помог ей преодолеть пространство между бортами. Осыпавшиеся от ее прикосновений хлопья ржавчины закружились на воде, напоминая лепестки увядших роз. Эльза проводила их немигающим взором, не понимая, отчего на нее вдруг нахлынула необъяснимая тоска. «Идем, поищем удачное место для селфи», — сказал Феликс, сжимая ее руку, и голос его заметно дрогнул. Вместе они спустились по склону борта в мертвое нутро китобойного судна. «Кажется, я видела призраков на губернаторе», — воскликнула Зоя, поворачиваясь к Олегу и указывая на гору ржавого металла, торчащую из воды сразу за бортом яхты «Элис». Они только что покинули душный камбуз, где Карлита на ломаном русском рассказывал непристойные анекдоты и поднялись на палубу, чтобы немного освежиться. «Шутишь?» — Олег недоверчиво улыбнулся. «Нет там никаких призраков». «Но капитан говорил?» «Говорил, чтобы туристы туда не лезли, хотя это мало кого останавливает. Каждый рейс находятся желающие заглянуть в обугленный трюм, пофоткаться и нацарапать что-нибудь, типа «здесь был Вася». «Наверное, мне показалось?» Зоя скользнула рассеянным взглядом по корпусу губернатора, высматривая только что замеченные ею человеческие фигуры. Но их там уже не было.